Устремление к высшему необходимо, ибо когда оно приостанавливается и приток высших энергий прекращается, высшее заменяется низшим, и сознание может быть затоплено волнами зла. Природа не терпит пустоты.